Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Сегодня я снова вынужден начать программу «Серебряные нити» с извинений. Разговор о причинах трагедии в наркологических и психиатрических больницах, о котором просили наши радиослушатели в предыдущей программе, начинать, скорее всего, преждевременно. Поймите меня, сейчас идет следствие, и любые наши с вами слова могут быть неверно поняты в ситуации, когда боль человеческая еще слишком остра. Единственное, что мы можем с вами сделать, это просто посвятить нашу сегодняшнюю программу памяти жертв трагедии в больницах. Следствие определит виновников конкретных событий, однако я убежден, что в глубине, на заднем плане этих событий спрятана наша общая с вами вина. И эта вина называется словом «равнодушие». Ну, подумайте, никто в стране не собирается устраивать траура, да и соболезнования выражает президент Франции, как будто мы хороним не наших собственных детей, а людей, о которых хотим как можно быстрее забыть. Ведь большинство из них употребляли наркотики. Мы почему-то считаем их виновниками нашего собственного бесчестия, своего рода мусором нашей культуры. Мы стараемся вообще не вспоминать о их существовании. А они всего-навсего ошиблись и поняли несущиеся с экранов призывы к легкой жизни слишком буквально, гораздо буквальнее, чем этого хотелось бы нам. Равнодушие – это эпидемическая болезнь. Если равнодушием больно все общество, то ей поддаются и врачи, и медсестры, и учителя. А ведь виноваты мы с вами, мы все. Мы еще в прошлой программе вспоминали мою зависть к предыдущим временам, к временам социализма. Но чему там завидовать? Грош цена этим временам. По той простой причине, что ничего из того, что было в них хорошего, мы ведь не смогли передать им, собственным детям. Мы с вами их чему-то не смогли научить. Не смогли научить чему-то невероятно важному. Не смогли научить любить. Не смогли научить надеяться. И не смогли научить верить. Трем столпам христианского мира по апостолу Павлу. Их мучения кончились. Хотя бы кто-то перестал напоминать нам о нашем цинизме и бессмысленности нашего бытия. Может быть, именно поэтому так мало соболезнований услышали их близкие в эти трагические дни. Программа «Серебряные нити» рискнет и возьмет на себя смелость от имени всех слушающих нас врачей выразить свои соболезнования родным и близким всех погибших в этой трагедии, всех и пациентов, и медицинских работников. Мы все не снимаем со своей совести чувство вины перед вами. Простите нас за наше равнодушие, если сможете. Ну а программа, сегодняшняя программа, мы с вами стали все больше и больше задумываться о смысле жизни, когда нос с носом сталкиваемся к смерти. Извините, сталкиваемся со смертью. Может быть, в этом есть какой-то симптом или какой-то знак. Может быть, мы стали видеть жизнь только когда кто-то рядом умирает. В чем смысл жизни, дорогие радиослушатели? Как его определить? Как-то так сложилось, что эта тема звучит в нашей программе где-то недалеко от Нового года. Именно о ней мы и поговорим. Ну а музыка, музыка наша сегодняшняя, эти мелодии я тоже посвящаю жертвам, памяти жертв трагедии в наших больницах. Все чаще и чаще, во всяком случае, на нашем маленьком ресурсе в интернете. Я знаю, что нас ищут и не могут найти. И вот на том же форуме мне подсказали, что нас легко найти, если в поисковике Яндекс набрать слова «форум серебряные нити». Говорят, что очень легко ищется. Попробуйте, пожалуйста. Так вот, я все чаще и чаще читаю фразы о том, что смысла в жизни никакого вовсе нет. Нету его. И поэтому надо как можно чаще радоваться жизни и получать острые впечатления, потому что больше в ней, в этой самой жизни, ничего, в общем-то, и нету. Я боюсь, что это сегодня какое-то самое общее наше отношение к смыслу жизни. Доброй ночи, Илья. Ой, Игорь, извините, пожалуйста. Доброй ночи, Игорь. Есть Игорь у нас в эфире? Здравствуйте. Здравствуйте. Да вот я хотел бы свою точку зрения на смысл жизни. Да-да, мы вас слушаем. В детстве я очень долго размышлял об этом. Ну, в общем. И в результате ни к чему не пришел. Ну, а впоследствии как-то у меня само собой сложилось, что смысл, как бы можно его назвать, афоризмом. Смысл жизни в том, чтобы не искать смысла жизни. А что делать-то надо? Что делать? Угу. Просто жить? То есть вы хотите сказать, ну, примерно то же самое, что только что говорил я. Смысл жизни и сама жизнь, и получение в ней некоторых ощущений. Нет, нет, совсем иначе. Тогда как? Не сама смысл жизни, его нету смысла жизни. И не надо его поэтому, не надо о нем задумываться. А задумываться-то надо об чем? Об смысле жизни не надо, а о чем надо? О чем? Просто жить и все. Понятно. Спасибо большое, Игорь. Доброй ночи, Евгений. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я бы хотел обратить внимание всех радиослушателей и вас вот на какой момент. Вообще, конечно, я согласен с тем, что бессмысленных жизней не существует, и что у каждой жизни есть свой определенный смысл. Но все-таки, наверное, мы приходим в каждый в эту жизнь не случайно. Наверное, для того, чтобы наполнить этот смысл каким-то содержанием более глубоким, чем что-то такое, что лежит на поверхности. Когда я был школьником, заканчивал школу, я начал понимать, что, собственно, у моей-то жизни какого-то особого смысла и нет. Возможно, есть то, что есть у большинства людей моего возраста, социального положения и всего прочего. Но нет того, что зажигало бы меня, вело бы меня вперед к моей путеводной звезде, какой-то цели, которой стоило бы отдавать свои силы и стоило бы делать что-то, чтобы потом получить радость. А почему? Я начал искать. Я нашел очень много различных духовных течений, духовных учений. Во мне стал открываться канал творчества, и уже закончив музыкальную школу, я стал писать песни, чего со мной не происходило в течение всего периода обучения. Ну и затем как-то вот я не буду, наверное, долго останавливаться на том, какие это были учения. Собственно, сейчас это, наверное, и не важно. Это помогало мне понять, осознать, что да, есть некие высокие цели, к которым стоит стремиться, есть некие цели человечества, в которых я могу сыграть свою, не пусть небольшую, но важную роль. И как минимум ради этого мне стоит вставать рано утром, идти на работу и, в общем, делать всю ту рутину, которую я делаю, как белка в колесе. То есть, по крайней мере, вот смысл, было ради чего. Смысл сейчас жизни... я уже начал достигать такого уровня, что я стараюсь не делать ничего ради кого-то, а точно знаю, если я делаю что-то, что я делаю это ради себя или ради вот этой самой высокой цели. Так что же она такое, эта высокая цель? Вот у нас на том самом форуме мне очень понравилось в свое время, прислал сообщение человек, который подписывается как Илиада. Вот. Там написано: «А мне вот нравится ответ Луки в пьесе Горького. Для чего мы живем? Мы живем для лучшего. Вам не кажется, что вы сводите ответ свой вот к этому тексту Луки? Из этого текста, по-моему, родился, ну, как бы родился все смыслополагание социализма. Для чего мы живем? Для лучшего. Я согласен с этим, но частично, да. Мы живем для того, чтобы улучшать нечто. Но и истина для меня, опять же, я ее не навязываю. Это же, нечто, том, что... это нечто, оно кто или что? Мы живем как муравьи в муравейнике. Ну, это вот та ассоциация, которая возникла у меня в связи с вашим рассказом. Да, ну, каждый несет свою соломинку. А муравейник, что с ним? Он строится или распадается? И как нужно себя вести, Евгений, для того, чтобы, ну, муравейник как минимум не разваливался? Ведь так же, наверное, да, и вот эта цель, которая для лучшего, она тоже точно так же формулируется, или нет? Честно говоря, цепочка ваших умозаключений мне и понятна, и не совсем одновременно. Но я попытаюсь сказать то, что я могу по этому поводу. Чтобы жить в муравейнике, да, нужно следовать правилам всех большей массы муравьев. Но, как бы, если в этом муравейнике не будет, скажем так, смельчаков, которые будут осмеливаться эти правила нарушать, то и не будет этого движения к лучшему, этой эволюции. Это во-первых. Вы из тех смельчаков, которые нарушают правила, или которые тащат общие соломинки? Смельчаков, которые нарушают правила. Смельчаков, которые нарушают правила. Ради чего? В чем это лучшее будущее? Как вы видите свою цель? Вы можете сказать конкретно? Или это... Свою цель я вижу в том, чтобы сознание большей части людей планеты Россия... Планета Земля. Устремилась, наконец, к свету, добру, любви, гармонии, созиданию, творчеству, и не занималась, по выражению Никиты Джигурды, базарными разборками, в которых все пропали без следа, похмелье без предела было горьким, культурно это трудно передать. Вот чтоб вот этого вот всего, наконец, не стало. Ну, я понимаю, я лишь песчинка в океане Вселенной, но считаю, что смысл моей жизни вот в этом. А также в том, чтобы творить, нести людям через музыку, через стих, через пение то же самое, что я сейчас назвал. Спасибо большое. Спасибо, Евгений. Доброй ночи, Елена. Алло, доброй ночи. Елена, доброй ночи. Здравствуйте, очень тихо вас слышно. Правда? Я буду стараться громче. Знаете, хотела сказать. Я говорю, да? Вы говорите, да. Вы знаете, вот по поводу сегодняшней темы счастья, там, вернее, здесь стоит смысл жизни счастья. Мне даже кажется, все люди делятся на две категории, те, которые уже счастливы. И вот они живут и радуются. Елена, потом... говорите, пожалуйста, в трубку. Вас очень плохо слышно. Мне кажется, все люди делятся на две категории. Те, которые уже счастливы, радуются, живут и счастливы. И те, которые ждут или ищут счастья. И счастье – это гвоздь жизни каждого человека, мне кажется. Вот это главная тема жизни. А что такое счастье? Ну, я не знаю. Ну, конечно, просто ощущение счастья. Радости в душе. Это эмоция. Что-то? Это эмоция. Да, эмоция. И люди, которые непрерывно испытывают эмоцию счастья, это и есть люди, имеющие смысл жизни. Ну, я бы не тогда сказала, вы тем самым оправдываете, ну, например, поиск наркоманов. Они считают это счастьем. Нет, наркоманов никак. Никак. Просто, тогда нет, что, такое, здесь... что такое счастье? Эмоции, как вы говорите. Но согласитесь, что все равно любой человек, осознает он или не осознает, он уверен, что он живет для счастья. Все равно. Он уверен, может быть, что он уверен, может быть, что он создан для счастья. Ну да, конечно, наверное. Его только ли... или уже счастлив, уже на то. Мне кажется, так. Ну вот, вы знаете кого-нибудь, кто в ваших классификациях, категориях, Елен, был бы счастлив? Ну вот счастлив. Есть у вас образцы? Их не надо называть, просто они есть. Ну, я, например, чувствую себя. А что это, что вам дало в жизни это счастье? Ну, я чувствую себя удачливым человеком. Мне повезло, я испытывала это счастье. Опять же, вы вот обратите внимание, Елена, я вас в этом ни в коем случае не обвиняю. Но просто обратите внимание. Как только вы говорите, я испытываю счастье, потому что мне повезло, вы сразу упираетесь опять в психологию все тех же самых эмоций. Ну, теперь уже вот не наркоманов, а азартных игроков в казино. Счастье – это когда повезло. Все созданы для счастья. Простейшая, на самом деле, психология. Так ли это? Доброй ночи. Простите, кто у нас? Елена Георгиевна. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я вам не первый раз звоню. И все время касаюсь вот такой темы. Вы, наверное, сейчас узнаете ее. Значит, вот дней 10 назад радио целый день говорило в каждых последних известиях, что выписываются на выписываются из психиатрических больниц от 20 до 50% пациентов. Дескать, им дома будет лучше. Это в одном последнем известии. В другом последнем известии сказали, что большой вопрос, куда их выписывать. И я задалась вопросом, а почему такой вопрос, куда их выписывать? А вот откуда они попали в больницу, вот туда их и выписывать. Но одновременно, я, поскольку меня это живо коснулось, я знаю, и в нашем районе это процветает, а я в Москве живу, в Восточном округе, а рядышком со мной Центральный, и в нем тоже процветает. Значит, человека закладывают в больницу, а лишают его жилья, и там он болтается какое-то время, наверное, здоров. Ну, условно здоров. Мы все условно здоровы. Вот. И балластом на обществе. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое, Елена Сергеевна. Но, к сожалению, такого рода вот рассуждения, они не очень возможны в радиоэфире по одной простой причине. Мы с вами никак не можем подтвердить их объективность, потому что то, о чем вы говорите, это уголовные дела. Я думаю, что они имеют место быть, имеют место быть на пути достижения целым рядом людей своего мнения о счастье и своего мнения о смысле жизни в виде накопления как можно большего количества обменных знаков. Но, к сожалению, не подтвердить, не опровергнуть, не обвинить кого-нибудь голословно и бездоказательно мы с вами просто не можем. Поэтому вряд ли это обсуждение имеет смысл. Тем более, что, насколько я знаю, такие случаи бывают. Я же все-таки работающий врач. Но все-таки они не так чисты, как вам кажется. И более того, огромное количество людей потом удачно и вернуло себе жилую площадь. Доброй ночи, Марина. Алло. Да. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Я хотела бы вот по вопросу смысла жизни. Этот вопрос все задают, это точно себе. Я в 20 лет задала себе этот вопрос и написала вот такое вот небольшое как-то, как бы стихотворение, разговор сама с собой или, может быть, с воображаемым слушателем. Ну вот теперь они будут невоображаемыми. Только, пожалуйста, не судите строго. Ни в коем случае не будем. А в чем, по вашему, смысл жизни? По-моему, в том, чтобы был смысл. А если нет смысла в жизни, тогда твоя жизнь просто бессмысленна. Она тогда не нужна никому, ни другу, ни родине и ни врагу. Тогда для того ты живешь, чтобы спать, очень вкусно поесть и с утра поиграть в жизнь. И, закончив игру, вновь заснуть вечным сном. Так прожить много лет, не оставив на нашей большой планете свой единственный маленький след. Я думаю, человек может не умереть. Все умирают. А все-таки прав, может жить вечно, если оставит след на Земле, след во Вселенной и в нашей душе. Ну, вот. Мне кажется, что этот вопрос не такой и сложный, на самом деле, потому что оставить след Вот я считаю, что смысл жизни в том, чтобы оставить след маленький, средненький. А зачем? Алло? А зачем? Ну, я не знаю, может быть, это немножко эгоистично, но вообще эгоизм, он заложен в человеке как бы изначально, но чтобы вот сказать, что все-таки ты жил на этой земле. Но желательно, чтобы добрый след оставить. Самый примитивный след, это вот, который здесь был Петя, здесь была Маша. Это самые примитивные следы такие вот. Именно, из желания, наследить, как бы, да? Примитивные архаические надписи в лифтах, как бы, они того же происхождения. Ну, того же, я не шучу совершенно. Вы абсолютно правы, это тоже желание наследить, тоже желание написать. Здесь был Вася. Только я всегда считал... Ну, самый вот такой вот, как бы, доступный для всех след, это родить детей, оставить после себя потомство. И ты будешь еще раз рождаться в виде клеточек в следующих поколениях. Ведь через какое-то, там, через 100, через 200 лет все равно вот какие-то твои черты, они проявятся в следующих поколениях. То есть вот я в отношении себя, например, удивляюсь, там, ну вот откуда вот в такой семье, не совсем благополучной, вот отличница с примерным поведением. Наверное, где-то были такие люди раньше. И вообще, вот если человек научится в дальнейшем бродить, вот как бы путешествовать по назад, вот по клеточной памяти, по клеточному сознанию, по памяти, скорее всего, и, может быть, он сможет читать тогда, что было раньше. На пыльных тропинках далеких планет. Я не очень хорошо вас слышу, очень тихо. Я говорю, на пыльных тропинках, далеких планет останутся наши следы. Спасибо, спасибо большое, Ирина. Самое главное, наверное, вы уже сформулировали. Мы хотим оставить след, но ведь на самом деле это означает, что мы хотим остаться в вечности. Неважно в виде чего, в виде клеточной памяти или выдолбленного на каменной скале надписи «Здесь был Вася», но как-то остаться, как-то зацепиться, найти какой-то способ преодолеть барьер смерти. Смысл жизни – это что? Способ преодоления смерти? Способ изыскания вечной жизни. Борис Ристов сегодня у нас поет музыкальных паузов, пытается ответить на эти вопросы с помощью русских и болгарских православных песнопений. И его пение я сегодня посвящаю памяти жертв трагедии в наших больницах. И жалей на совет нечестивый. Господь, путь праведник и путь нечестивых, о гибнет. Я тобе, Господь, путь праведник. Yeah. Галина Константиновна. Доброй ночи. Доброй ночи. Мы вас слушаем. Благодарна за вашу передачу. Я слушаю ее очень и очень давно. Там, наверное, года полтора, наверное, так, каждый день. Значит, сегодняшнее начало и тему вашу я не слыхала. Тема что... наша сегодняшняя – смысл жизни. Смысл жизни, да? Угу. Тогда я скажу, смысл жизни, конечно, не в том, чтобы быть счастливым, родить детей и все вот такое, оставить, как говорится, после себя след. Я врач по специальности, коренная москвичка в пятом поколении. И сколько вам лет, Галина Константиновна, если не секрет? 89. Уже не стыдно спрашивать. Спасибо вам большое. А ничего, что вы, нет. 89. Я, например, считаю, что у меня было очень много родных, двоюрных и троюрных. Никого не осталось. И последний, недавно умер сын. Единственный сын. Вот. И вот после того, как умер сын, мне казалось, что я ничего уже никому не нужна, и смысла жизни у меня нет. Но у меня есть такая манера. У меня много очень знакомых, потому что я 50 лет работаю в одном и том же районе, в Центральном округе. 50 в одной поликлинике. Очень много знакомых. И им когда-нибудь нужен мой совет. Даже так, а как пойти застраховать машину, которую я купил? Куда мне идти? А у меня такие знакомые есть. Я скажу, вот туда ты, туда. Так вы человек со связями, Галина Константиновна. О, да. Если это можно считать связями. Так. Меня спрашивает, купила такое-то лекарство, а как, до еды или после еды? Отвечаю. Мне нужно, значит, как маленького ребенка, я вообще врач-педиатр, как маленького ребенка там, как кормить или сколько раз он в день должен спать и так далее. Я ответила. Потом мне звонят эти знакомые, говорят спасибо. Вы понимаете, и вот я, например, считаю, когда я похоронила единственного сына и живу вообще одна, я одинокая, так я думала, что вообще смысла жизни уже нету никакого. Но я человек верующий, по-настоящему верующий, православный, и считаю, что вот эта вера в Бога меня спасла от того, что я не отправилась вслед за сыном. И я считаю, каждое мое доброе, добрый совет, доброе слово, сказанное человеку, и даже за то, что я вечером за этого человека, который заболел, я помолюсь Богу, я считаю уже теперь, чувствую, что в этом смысл жизни. Спасибо. Спасибо большое, Галина Константиновна. Наверное, это невероятно важная мысль. И вы как-то очень точно, хоть и не слышали нашего вступления в сегодняшнюю программу, но как-то очень точно попали. И ваш совет, может быть, сегодня окажется ценнее, чем добрая сотня моих. А проблема заключается в том, что верующий человек или неверующий, выясняется, что найти смысл жизни в себе самом невозможно. Возможно найти его только наружу, в других людях, потому что все, что накапливается для себя самого, знание ли это, магия или вера, или что-нибудь другое, все то, что не отдается, все это, в конце концов, переполняет человека, рвет душу на части и кажется ему бессмысленным. Человек почему-то чувствует, что то, что он делает для себя, не может оставить его в вечности. Ведь даже эту надпись в лифте мы ведь выбиваем для других, а не для того, чтобы любоваться на все это безобразие самостоятельно. Поиск смысла жизни нам необходим, потому что он меняет само наше отношение к страданию. Когда человек вдруг неожиданно оказывается перед лицом судьбы при неизлечимой болезни или стихийном бедствии, он вынужден изменить свое отношение к страданию. Я помню, как Франкл описал случай пожилого врача, благодаря Галине Константиновне вспомнил, который погрузился в депрессию после смерти горячо любимой супруги. Франкл сказал: «А что было бы, доктор, если бы вы умерли первым, а ваша жена осталась в живых?» «О», — сказал он, — «для нее это было бы ужасно, она бы очень страдала». И Франкл ответил ему: «Видите, доктор, каким страданием ей бы это обошлось. И именно вы заставили бы ее так страдать. Но теперь вы платите за это, оставшись в живых и оплакивая ее». Страдание, писал Франкл, каким-то образом перестает быть страданием в тот момент, когда обнаруживается его смысл, как, например, смысл жертвенности, смысл притчи, которую Бог написал в мире с помощью одной человеческой жизни. Мы нуждаемся в этом смысле. Мы не можем без него существовать. Анна Акимовна, доброй ночи. Доброй ночи. 30 секунд на прощание в конце передачи. Вам слово. Так что вам сказать? Смысл жизни? Да. Смысл жизни для человека состоит в том, что он является сюда научиться любить. Любить именно по-божески. Вот как Бог нас всех любит. Чтобы было понятнее, можно это сравнить, знаете, как с любовью к своему первенцу. Вот вспомните ощущение, которое вы испытывали, когда вы впервые берете на руки своего малюсенького вот первенца, только что родившегося. Вы Вот это и можно сравнить с божественной любовью. И если человек научится, любовь всегда отдает. Она вот эта божественная любовь, потому что человеческая, она всегда ждет что-то. Я тебе даю, ты мне тоже что-то дай. Ну вот этот принцип материализма. Ты мне, а я тебе. А божественная любовь, она только отдает. Вот как солнышко. Оно светит, оно излучает свет и тепло, без которого мы не можем жить. И оно не ждет от нас никаких благодарностей, никаких наград, ничего. Вот, вот каждый человек, вот как бы вот его, ну, устремление в жизни должно быть вот к этому вот идеалу. Стать спасибо. Спасибо, Анна Акимовна. И каждый из нас может почувствовать, как кто-то качает нас по вечерам, и как чьи-то руки закрывают наши глаза и проливают на нас свет божественной любви. Но что может быть лучше для завершения такой не очень веселой сегодняшней передачи? Уж простите меня, давайте поговорим в пятницу именно об этом, о том, как нам научиться любить другого и как не бояться любви. Вопрос тоже пришедший из нашего форума в интернете. А я желаю вам спокойной ночи и сохранять в себе вот это чувство, о котором говорит Анна Акимовна и поет Борис Христов. Я тобой.